Я быстро переоделся в свою боевую броню. Местные жители носили накидки из ткани или кожи или ходили босиком. Сегодня у нас рейд на каменоломне, нужно быть готовым. Как только надел обувь, покинул главный зал. Снаружи продолжались ремонтно-строительные работы. Некоторые дома оставались пока без разбора, но зато уже была куча досок, подходящих для повторного использования. Дети бегали, пожилые прибирали мусор. Мой взгляд остановился на фигуре Добрыни, стоящего посреди деревенской площади. «Утречка, Добрыня», — буркнул я, приближаясь. Мужик-медведь повернулся, махнул рукой как будто. «Доброго утречка, государь. Первые хаты уже разобрали, досок хоть отбавляй для стены». Ночью я много размышлял и подумал, что стены нужны покрепче. Нет, я так думаю, деревяшка не выдержит. Камень тут надо, надежнее он, да и поджечь его сложно. Камень на стены, а дерево на чего попроще пойдет. Добрыня как-то сглотнул на это все и кивнул. Только вот, государь, с камнем у нас проблемка, нету его почти. Я тоже кивнул. На этот счет я разберусь, а ты работай, пока мы еще живы. Добрыня хмыкнул, а я усмехнулся. Конечно, я ни в коем случае не собирался легкомысленно умирать, да и остальных тоже так просто не оставлю. На площади, за каким-то зданием, заметил мордашку, что торчало из-за угла. Увидев меня, сразу же исчезло. Что-то невесело стало. Шутки закончились. Тут уже кто-то по-настоящему за мной глаз да глаз делает. Воспоминания о ночных скрипах сразу же всплыли в памяти. Однако, в отличие от предыдущей ночи, это казалось враждебным. «Добрыня, ты видел Радиана? Сегодня мы планировали на каменоломник к злокрысам». «Да, он собрал людей и ушел к западу деревни». Я кивнул бывшим пиратам и пошел туда. Уж они были рады, гулять лучше, чем бревна рубить. Во время прохода по деревне я был уверен, что за мной наблюдают. Но профессиональными следилками они так и не стали. Кто бы они ни были, просто следили за мной. Я попытался заманить их в ловушку, но безуспешно. В западной части деревни я встретил Радиана и еще около 30 крепких вооруженных мужчин и женщин. Море вил, молотков и топоров приветствовало меня. Большинство людей улыбались и аплодировали, увидев меня. Радиане повернулся направо и увидел меня. Он был одет в свою обычную броню. Выглядел он как настоящий киборг, а не просто магический шарлатан. «Доброе утро, мы готовы отправиться туда», — сказал он. «О, я не ожидал, что все встанут так рано», — заметил я. «Все здесь были так взволнованы, что почти не спали», — ответил Радиане. «Я был впечатлен. Что ж, нет смысла ждать здесь. Ты знаешь дорогу?» «Да, Добрыня указал мне путь». «Хорошо, хорошо, тогда давайте продолжим». Вооруженные жители деревни весело закричали, направив свое оружие вверх. Каменоломня находилась всего в часе быстрой ходьбы от деревни. Это не было похоже на земные карьеры, вырубленные склоны холмов или ямы. Это была равнина площадью около квадратного километра, где торчали гранитные выходы горных пород. Я и мои товарищи разбили лагерь на небольшом холме. Отсюда был хороший вид на карьер. Густые кусты и деревья скрывали нас от посторонних глаз. Недалеко от карьера выбрали место для разведки. Там, среди норок, мы увидели, что злокрысы постоянно копошатся. Одна из женщин подошла ко мне, когда я выглядывал из-за дерева, и заметила: «Они довольно уродливы». Я кивнул, соглашаясь. «Хотя и не выглядят сильными», добавил я. «Да, хороший удар убьет их», сказала она. Она не была красавицей, но все равно выглядела бойкой и сильной. Об этом говорили шрамы на лице и аккуратно подстриженные каштановые волосы. Я кивнул в ответ и посмотрел на злокрысов, но сосчитать их из-за постоянной активности было сложно. «Должно быть, сотни», — проговорила женщина, наклонив голову на бок. Подойдя к нам, Радиане спросил: «А они знают, что мы здесь?» Мы пялились на них, готовые навалять, а эти гады словно уже строили свои планы на наш счет. Поднялся, стряхнув с себя траву и грязь, прежде чем встать на ноги. Позади меня зашуршали кусты. Это напомнило мне о моем пребывании в деревне. Никто из других жителей деревни, похоже, не замечал этого. Я им сказал, что собираюсь поглядеть на ту сторону холма. Они кивнули и пожелали мне осторожности. Потянулся к шуму. По мере того, как я приближался, шум все удалялся, но как будто держался на расстоянии. Приготовил два шара молнии перед собой, готовый к действию. «Сейчас же запущу их в тебя и взорву. Я досчитаю до трех, чтобы ты свалил. 1, 2. Активировал шары молнии, когда шум подошел ближе. «Стой!» Голос был низкий, но ужасно женский. «Пожалуйста, не делай этого», — пожалуйста». Из кустов вылезла девица, ее белые пряди выпали из-под капюшона. «Дана, так это ты за мной следишь?» – спросил я с раздражением. «Нет, я просто шла за вами, меня то не пригласили. И вчера, случайно, ты ящики рассыпала под моим окном?» Демоница удивленно приподняла брови. «Ящики? Ты что, думаешь, мне в голову пришло бы прятаться под окном? Ну ладно, идем». Я кивнул, и мы пошли обратно в лагерь. По пути Дана прижималась поближе ко мне. Когда мы вышли, жители деревни обернулись и посмотрели на Дану. Некоторые выглядели так, будто хотели что-то сказать, но близость моей необычной спутницы удерживала их на расстоянии. Мы заняли позицию на границе деревьев. Улыбнувшись, бросил взгляд на жителей деревни. Хотел убедиться, что они готовы к выходу. Внутри я знал, что Дана пойдет за мной, несмотря ни на что. В ее глазах горел огонь, ненависть к монстрам, а особенно к карликам. Я молил богов, чтобы она меня не подвела. Когда мы покидали опушку, я испытал трепет в глубине души. Ни от появления Даны и ни от готовности жителей к преследованию. Я думал про свою роль в предстоящей битве. Мои познания в магии, мягко говоря, хромали. Я даже толком не разобрался, как управлять огнем. Хотя против этой шерстяной толпы пламя было бы идеально. Руна исцеления полезна после боя. Моя единственная атакующая руна – это шары молнии. К тому же применять руны огня в лесу – все равно, что играть с зажженной спичкой в пороховом погребе. Ирония заключалась в том, что я не до конца понимал, как использовать эти шары молнии. Что произойдет, если что-то коснется шаров, оставалось загадкой, которую я предпочитал не обсуждать. Злокрысы заметили нас практически мгновенно, когда мы вышли из-за деревьев. Немногие из их разведчиков надеялись, что мы пойдем в другом направлении. Я расставил людей по рядам, по два в каждом. Надо было увеличить шансы на выживание. Злокрысы тоже выстроились, но не так круто, как мы. Мы стояли там, глядя друг на друга, разделяло нас почти сотню метров. Впереди кучка больших камней, которые могли стать нам укрытием. Вот это было радостно, природа, черт возьми, на нашей стороне. Я дал знак к наступлению, и люди последовали за мной. Наши шаги были более уверенными, в два раза шире, чем у отступающих крыс. Мы быстро их догнали. Осталось 80 метров. На этом расстоянии я уже мог различить злокрысов. Некоторые из них были явно мускулистее и покрыты густой шерстью, в то время как у других волосы были редкие и короткие. Я предполагал, что среди них есть самцы и самки, готовые сражаться. Видимо, они были в отчаянии. Осталось 60 метров. Теперь на их мордах читалась паника, как я заметил. Их зубы больше не сверкали оскалом. Визги и писки разнеслись по воздуху. Я оценил расстояние, 40 метров. Поверх уходящей назад линии злокрыс, мы могли видеть их норы. Но они не спешили возвращаться туда. Когда мы продвигались вперед, шеренга крыс подошла к большой скале. Многие ударились и остановились, понимая, что назад идти некуда. Их когтистые лапы быстро ощупывали камень. Я заметил, как морды злокрысов изменились. Донеслось их рычание, отличное от всех остальных, громкое и глубокое, почти гортанное. Злокрысы полностью остановились. Я приказал людям двигаться вперед, но злокрысы не сдвинулись с места. Они были готовы защищать свою позицию до последнего вдоха. Я был немного раздражен, так как не мог достать их на дистанции. Мои шары молнии взрывались, если пролетали дальше 30 метров. Противостояние продолжалось несколько напряженных мгновений, каждая секунда казалась минутой. Нужно, чтобы они сами напали, а мы оборонялись. Атакующие всегда рискуют и несут большие потери. Я взглянул на свою банду, пытаясь найти хоть какой-то выход, и нашел я его сзади. Лук, точнее, полуночница Дана с этим луком на спине. Мои бывшие пираты уже знали, насколько она опасна с этой игрушкой. «Ты», я кивнул в ее сторону, «нам нужен твой лук, все в порядке, у меня он всегда с собой». Дана, как ни в чем не бывало, вежливо ответила, «нам нужно, чтобы ты выстрелила прямо сейчас. Сколько у тебя стрел?» 20. «Есть у кого-нибудь еще лук или стрелы?» — рыкнул я. Никто больше не дрогнул. «Ладно, тогда остаешься только ты». Я подтолкнул ее вперед, туда, где раньше стоял сам. «Ты сможешь их хоть раздразнить отсюда?» «Да», — Дана ответила, как будто это было само собой разумеющееся. «Необходимо прорвать их линию. Надеюсь, это заставит их напасть. Стреляй как можно больше, чтобы они рассвирепели». Дана кивнула, натягивая лук. Дерево поскрипело и застонало от напряжения. Лук был поношенным до дыр, но черт возьми, пусть он хоть сегодня продержится. Дана натянула тетиву лука и выпустила стрелу. Она пролетела так быстро, что я едва успел заметить. Она попала прямо в глаз злокрысу в переднем ряду. Стрела проткнула его как горячий нож через масло червяк. Глаз, мозги, кости, все по очереди. Кровь хлещет, мозги разлетаются на окружающих. Злокрыс упал, как груда мокрого мяса. Ни писка, ни стуканья. Просто зашевелился пару раз и затих. Он был финиш. Остальные злокрысы были потрясены, они уставились на погибшего сородича. Их осталось не так много. Похоже, нам повезло. Еще 10 стрел полетели в быстром ритме, каждая нашла свою цель. Вся эта плотина зверей взбесилась. Рев, кусание, зубы скрипят. Они были готовы к бойне. И кто-то должен был начать. Один из них сделал это. Это была менее волосатая особь. Возможно, самка, которая первой бросилась. Ее глаза сверкали от ярости. Она устремилась к нам, издавая пронзительный визг. Злокрысы последовали одна за другой. Все как один, с безумным гневом, поперлись в бой. Сформировал столько шаров молний, сколько смог. Каждый размером с две сжатые ладони. Злокрысы были менее чем в 15 метрах от нас. Изо всех сил надавил на шары молнии. Шары полетели прямо в грудь атакующих зверьков. Но они, собаки, либо не поняли, что с ними творится, либо просто решили фигачить дальше. Шар соприкоснулся с грудью первой твари. Я мог чувствовать физическое сопротивление через свою ману. Поток маны резко оборвался на другом конце. Почувствовал изменения, это произошло почти мгновенно. Шар молнии слегка сжался, затем взорвался. Сила разорвала его грудь на части, ошметки полетели в сторону сородичей. Искры от взорвавшегося шара молнии поджарили шерсть соседних. Нижняя часть его туловища продолжала бежать, как будто ничего не произошло. Каждый шар молнии увеличивался, теперь он был крупнее и яростнее. Крысы были теперь менее чем в 12 метрах от нас. Они не только разрывали, но и жарили их шкуру до хруста. Я чуть не потерял контроль над этими заряженными шариками, но пришлось собраться с силами и взять себя в руки. Поток снова прекратился. Следующий шар взорвался, убив дюжину злокрысов. Взрыв был значительно сильнее, разорвав их на части. Маны у меня оставалось все меньше. Последние два шара уменьшились с баскетбольного мяча до сжатого кулака. Я почувствовал, когда они разорвались совсем рядом, как я, так и остальные люди, были отброшены назад. Я попытался защититься, но безуспешно. Откинуло назад, и я приземлился поверх других. Мои глаза и уши болели, в них резало и звенело соответственно. Мне потребовалось время, чтобы оправиться. Другие люди застонали, когда я выпрямился. Не вставая, чтобы не привлекать внимания, быстро осмотрел поле боя. Там, где атаковали злокрысы, две большие воронки. Все они мертвы. Подергивающиеся и тлеющие тушки усеивали землю. Люди вроде целы, только пару искорежило от молнии. Их можно легко исцелить руной. Быстро. Вставайте. Рявкнул так громко, как только мог. Радиане был первым, кто поднялся. Видел, как я помогал Лалафу и еще паре парням, кто пытался встать. Бойня оставила почти сотню тварей при смерти, большинство из них без конечности или с вырванной плотью. Я видел панику в их глазах. В атаку. Мой крик разнесся по всей линии. Мы понеслись, подбирая всякое оружие, образуя стену копий. Злокрысы пытались удрать, как угорелые. Их визг пронзал мне череп. Люди догоняли этих ублюдков, размахивали вилами, давили молотами. Я чувствовал себя неудобно, из-за варварского убийства. Но это борьба за выживание. Это должно быть сделано. Но что-то тут не так. Жители деревни теряли голову в боевом безумии. Те твари, что смогли уцелеть после этого адского месива, следовали за главным злокрысом. Он визжал и указывал мордой в сторону гнезд. В пылу битвы, жители деревни продолжили путь, рискуя угодить в ловушку. Если их окружат, скорее всего не выживут. «Стойте, черт возьми!» – закричал я. Но половина этих дураков, не обращая внимания, продолжила наступление. Те, кто остановился, смотрели на меня, ожидая указаний. Радиане справа, Даны нет. На его роже паника, ищет ее среди этой банды. Они уже почти у гнезд. Может быть, мы поторопились. Надо было их обучить перед этим. Но хрен с ним, назад дороги нет. Надо туда пробиться. Мы идем, держимся плотно, чтобы нас не рассеяло. Присоединимся к своим и закончим, что начали. Оставшиеся просто кивнули и ринулись на помощь своим приятелям. В лагере злокрысов царил хаос. Мы поняли масштаб проблемы, когда туда ворвались. Лагерь представлял собой хаотичную смесь нор, разбросанных по всей территории. Там, среди этой свалки, мы увидели наших потерявшихся товарищей. Теперь они стояли спиной к спине, сопротивляясь натиску зверьков. Их первоначальное безумие боя уже прошло. Они боролись с паникой, которая охватывала их с каждой атакой. Я офигел от количества этих злобных грызунов. Я думал, что многие из них умерли, но они оказались численно сильнее нас. Похоже, мы сами попали в капкан, не понимая, что нас тут ждет. Глава 21. Возвращение с победой. Вот ты глянь, сколько этой крысовины еще осталось в живых. Кажется, природа забыла выключить их фабрику размножения. Мы встали на защиту, вообще без понятия, что будет потом. А крысы, то и дело нападают. Но и мы такие тычки раздаем, только и слышно, как шкура трескается. Мы подошли к первой группе потерявшихся. Десятки злокрысов выскочили, словно из бункера. Один из местных ребят отперхнулся в панике. И вот я остался один на один с тварью размером с добермана. Он почти моих товарищей раскрошил. Серьезно. Оставшись без оружия, я поднял ногу и со всей силы ударил монстра. Моя сила никогда не была велика. Но, когда ботинок коснулся его тела, раздался хруст. Он отлетел, падая на землю, с трудом дыша. Другой злокрыс напал на деревенского бойца рядом со мной. Он был быстрый и опасен, но парень доказал свою отвагу, не оставив ему шансов. Эти ребята из деревни были настоящими героями. Мы почти подходили к следующей группе, как на нас опять напали твари. Сделал еще один шар молнии в руке. На этот раз поосторожнее, чтоб не переборщить. Собрался, воткнул этот шар прямо в голову злокрысу. Шар сжался и взорвался, превратив тушку злокрыса в безобразную кучу потрохов. Мне стало понятно, что играть с этими шарами слишком опасно. Решил, пора перестать шутить с этим делом, пока сам себе не навредил. У меня еще будет время для экспериментов, не рискуя разорвать себя на части. Пока, что нужно делать шары поменьше. Снова и снова я формировал шары, расчищая путь к окруженным жителям. Группа моя срослась с первой группой деревенских ребят. «Все нормально», — хлестнул я к ним. «Да, мы целы», — сказал один из них. «Ну и хорошо, но тут не до ваших проблем», — буркнул я, пока они отдыхали. «Сначала надо докатиться до остальных. Смотрим, а там вторая группа, им везет не больше». Пара-тройка из них еще могли махаться и давать отпор, а остальные поцарапаны, как кошки, держатся посередке, чтоб хоть как-то обороняться. И между нашими группами находилась большая охраняемая нора. Пока я размышлял, один из той группы отступил назад. Время поджимало, и я это понимал. Держите ухо востро, ребята, возле той дыры в земле. Неизвестно, что там может поджидать, предупредил я. Наша шайка двигалась быстро. Крысы становились все настырнее по мере приближения к норе. Их охранники пытались нас атаковать. Накатал пару молний шариков и запулил прямо в них. Каждый из них умер ужасной смертью. Проходя мимо этой проклятой дыры, решил заглянуть внутрь, насколько это возможно. Не успел пикнуть, как из глубины появилась куча крыс, штук 50, наверное. Они выделялись среди прочих, с супержесткой шкурой. «Берегись!» – закричал я, но было уже слишком поздно. Стая налетела на нас. Мы отбивались, образуя маленькие группы. Я оказался вдвоем с парой чуваков. Они пребывали в полной панике. Их физиономии говорили сами за себя. Окружающих крыс я уничтожил одиночными шарами-молниями. И тут же приготовился к следующему выпаду. «Аво!» – воскликнул деревенщина рядом со мной. Поворачиваюсь и нахожу десяток злобных гадов. Они даже успели жителю кусок плеча отжевать. Сразу напали на другого и оставили без защиты. На меня бросились сразу 4 крысы. Но в этот раз я был не в лучшей форме. Дрожь в руках, как у пьяного, шары слабо получаются. В итоге только 2 выстрела смог выкроить, один в лоб, другой мимо. Трое из них продолжали наступать, словно не знали слова страх. Пытался сформировать еще шары, но понял, что опоздал. Когда понял, что время упущено, первая крыса напала на меня, но я не собирался сдаваться без боя. «Я не собираюсь умирать таким образом», — сказал я себе, поднимая правую ногу в попытке защититься. Но зубы злокрысы прокусили мою ногу. Острейшая боль пронзила меня от кончиков пальцев до самой души. Моя нога оказалась в плену у этой ублюдочной твари. Заметил, что она наслаждалась каждой секундой этого ада, что мне приходилось испытывать. А в это время 2 другие крысы приближались, готовые перекусить мной. И тут услышал знакомый голос, который вернул меня к реальности. «Берегись!» Это была Дана, бегущая на полную катушку, с лицом, словно выиграла в лотерею и сразу потеряла билет, то есть очень злая. В последний момент прыгнула и с размаху воткнула копье прямо в горло одной из крыс. Сила ее удара продолжала двигаться. Она нашампурила на копье их обоих, включая ту, что терзала мою ногу. Когда злокрысу унесло копьем, я освободился от ее зубов. Дана, бедняжка, уже теряла контроль, придавливая эту плешивую тварь к земле. Крыса вертелась как ужаленная, ее лапы бешено царапали землю. Но, похоже, это был конец ее лютой борьбы. Злокрыса, слева от меня, внезапно замерла. Потом, как будто переведя дыхание, атаковала Дану. Взглянул на Дану, в уголках ее глаз блеснули слезы. Она, вероятно, думала, что это конец. Злокрыса была уже в полутора метрах от меня, Дана, в двух. А до копья, валявшегося на земле, еще куда дальше. «Ты не получишь ее, тварь!» — крикнул я, попытавшись встать, понял, что рана мешает движению. Вместо этого бросился, припрыгивая на одной левой ноге, врезался в крысу, моментально падая сверху. Крысе оставался всего метр до Даны, когда я достал ее. Она зверски визжала, пытаясь выбраться, но безуспешно. Мех оказался очень прочным, когда перевернул ее на спину. Громко ругнулся, чтобы избежать когтей, когда она ухватилась за руку. Чувствовал, как ее когти впивались в кожу, но мне было все равно. Я не мог использовать магию с такого расстояния, а то бы и себя обжег. Так что схватился обеими руками за шею чудовища и сжал сильнее. И я не собирался отпускать эту гниду, пока не додавлю ее до конца. Эта чертовка пищала и велась, пока я душил ее. Даже не подумала о том, чтобы воспользоваться другой лапой для атаки. Боль и ярость пронзали мое тело. Адреналин залил меня, и боль начала отступать. Сопротивление крысы постепенно стихло. Ее кровавые когти покинули мою руку. Крыса обмякла и почила. Подождал немного и, когда ее пульс перестал биться, слез с этой твари. Кровь хлынула из моей раненой ноги. Обхватил ее обеими руками, чтобы замедлить поток крови. Надеюсь, что опять не потеряю сознание. «Лада, богиня плодородия, исцели мои раны», – пробормотал я. Мана вытекла из меня и вернулась обратно. Раны зажили в течение нескольких секунд. Понадобилось немало маны, чтобы вылечить себя. Но все же меньше, чем раньше. Становлюсь ли я лучше в этом? Проведу еще несколько экспериментов, чтобы выяснить, как дела у всех остальных. Смотрю, как народ снова группируется, для новой обороны. Никто, кажется, не помер, что радует. Битва давала о себе знать, многие ранены. «Божья дрянь», — произнес глубокий женский голос. Повернулся к Дане. Кажется, она сама удивилась, что ее задели. Подошел, чтобы проверить рану. С каких это пор ты стал целителем? Дана выглядела искренне шокированной. «Может, я всегда им был», — слегка исказив правду, сказал я. «Не знаю, смогу ли залатать твою дыру, но давай попробуем. Крови вагон, да и кость видна из раны. Насколько ты крутая, девочка?» — спросил я, намекая, что придется немного потерпеть. Я повторил руну, из меня вышла энергия. Она проникла в Дану. Под моими лапами ее тело само себя починило, обвивая рану. Осталась только корка крови поверх шрама. «Спасибо, Дана». Я погладил ее по голове, чувствуя мягкость волос. «Рад, что ты меня послушала». Дана слегка покраснела, прежде чем снова улыбнуться. «Никогда не думала, что такое случится со мной. Но нам лучше вернуться к жителям деревни». Сформировал шары молнии и указал Дане двигаться. Когда приблизились к тем бедолагам, запустил молнии в крыс. Освободил жителей, чтоб они присоединились к нашей шайке. Мы как угарные маньяки перебегали от битвы к битве, формируя кольцо смерти. Я кидал свои молнии, спасая своих подчиненных. Каждый, кого я вытаскивал, делал нас сильнее. Через минуту все крысы лежали мертвые. Жители деревни заорали от радости. Все крутились в объятиях, будто только что изнасиловали медведя и остались живы. Черт, удивительно, что после такого боя никто не откинул копыта. Меня донимала только одна проблема – нехватка маны. Многие из деревенских нуждались в помощи. Если не подлатать их, они могут надолго выбыть из строя. А у меня каждый житель на счету. Так что мы устроились на отшибе лагеря, где хоть чуток не воняло дохлыми тушками. Радиане подошел ко мне справа. Дана все еще была рядом. «Ну что, могло быть и хуже?» — фыркнул жрец, вытирая пот с лица. «Перед следующим боем нужно подготовиться. Здесь нам повезло. «Я не хочу повторения сегодняшнего дня», — ответил я. Дана была согласна и подтвердила это кивком. Я махнул рукой и сказал: «Но у нас есть карьер и запас камня для стен», — оглядев лежащих, добавил: «Хотя не сегодня, у нас много раненых». «Ты знал, что он целитель?» — спросила Дана, глядя на Радиана. Он казался удивленным, хотя это быстро прошло. Сразу понял, что он сумасшедший парень, в хорошем смысле. Я поднял руки в знак протеста против этого заявления. Сам еще не разобрался, но у меня не хватает маны, чтобы всех исцелить. Нужно вернуть их в деревню, тогда все уладится. Когда моя мана немного восстановилась, я поднялся. Радиан вернулся к остальным, Дана последовала за мной. Подходя к раненым, я заметил глубокие порезы и раны. Вроде бы не смертельные, но может стать хуже, подумал я, осматривая их. Жители расступились, чтобы я смог осмотреть людей. Подошел к одному из них. Отродясь, не видел этого чувачка, но надо попробовать его исцелить. Но я не хотел кидать столько маны, чтоб самому отключиться. Однако, можно проверить, смогу ли контролировать эту руну. Положил руку на плечо парня. У него были глубокие раны на груди и руках. Кровотечение прекратилось, но он явно испытывал боль. «Ладно», — пробормотал я себе под нос. «Лада, богиня плодородия, исцели этого человека». На этот раз я представил, что раны заживают. Мана покинула мое тело, но не так много, как я ожидал. Раны действительно зажили, но не полностью. Краснота и воспаление значительно уменьшились в размерах. Вздохнув с облегчением, оглядел окружающих. Люди смотрели на меня с благоговением. Некоторые говорили, что я особенный и могучий, но меня это не волновало. Я спасал раненых и не задумывался. Дана была со мной на каждом шагу. Через 20 минут каждый из тяжелораненых был исцелен. Несмотря на угрозу трагедии, обо мне сложилось высокое мнение, особенно когда узнали о моих способностях исцелять и вызывать молнии. Вскоре приказал всем возвращаться по домам. Еще много дел впереди. План – собрать людей с повозками и каждый день вывозить камни. Сегодня оставшиеся в селе привезут первую партию. Мы вернулись в деревню, и я был рад увидеть эти хибары. Здесь наконец-то можно будет нормально отдохнуть. Когда мы вошли, жители окружили нас. Все хотели узнать, что произошло на каменоломне. Я стоял в стороне, слушая восторженные рассказы участников. Большинство крестьян дались диву, узнав, что чары исцеления накладываю. В деревне это ценится и уважается, ясное дело. Сквозь толпу ко мне подошел помощник Добрыни. «Государь, Добрыня велел нам собрать группу для сбора камней, но не переусердствуйте, всем нужен хороший отдых», — добавил я. Мужик немного запнулся. «Вы будете рады узнать, что мы снесли часть разрушенных домов, а для перевозки камней соберем 5-6 человек и десяток повозок». Я кивнул в знак согласия. «Если что-то пойдет не так, не бойтесь убегать, хотя мы все зачистили». Мужик кивнул и удалился, а я пошел к замку. Добрыня я нашел у главного зала. Он сидел за большим столом и беседовал с кем-то из строительной группы. «Приветствую, государь. Узнал, что вы вернулись», — кивнул Добрыня. «Привет», — ответил я. «Еще планирование. У нас есть подробный план для деревни», — объяснил богатырь, указывая на большой лист бумаги. «Обсуждаем, где лучше построить стену и ее высоту. Думаю, нужна невысокая стена. Если враги не смогут забраться на нее, мы сможем защитить сверху». Один из строителей поддержал: «Моя идея, это то, что и задумывали». А Добрыня чиркнул угольком по бумаге. «Вот так она сейчас выглядит». Мы слегка усмехнулись. Затем я добавил: «Еще нужно больше оружия. Начинайте обучать людей пользоваться луками и стрелами», — сказал я. «С кузнецом обсудим, да. Пока что наша армия — кучка дровосеков и рыбаков», — бросил он сухо, и я чуть не расхохотался. «Кстати, уже освободили комнаты внутри замка?» — спросил я, смахивая пыль с рукава. «К обеду большинство будут свободны, но еще есть комнаты, где нужно очистить от хлама», — ответил Добрыня. Вдруг подкатил мужик, таскающий старье и кучу книг. «Может, тут что-то стоящее?» — хмыкнул я. Добрыня отмахнулся. «Большинство, кажется, учетные книги, но может, есть что-то стоящее. Сохраним их». «Да, ладно, ща просмотрю пару», — махнул я рукой и скользнул по ним взглядом. Просмотрев несколько, заметил на обложке изображение пламени. «Ага, что-то по магии». Засунул ее в карман, вдруг пригодится. «До вечера еще далеко, можно пошаманить немного. Тем более стихия огня дается мне хуже всего». Вышел на улицу и чувствую, Опять кто-то следит. Дана говорила, что не она. Ну и кто тогда? Но думать сейчас об этом смысла нет. Пойду на площадку, что заметил ранее. Народу там никого. Почитаю книжку и попрактикуюсь в магии. Надеюсь, никто не помешает. Там, на тренировочной площадке, почувствовал спокойствие. Сесть посреди грязной площадки и задуматься, вот что я сделал. Моя мана немного увеличилась, подумал я, оглядываясь. Но боги уже давно не давали мне указаний. Но пора уже испытать свои способности к огню. Пока что игра с молниями была вполне приличной, но огонь. Огонь казался каким-то медлительным, но надежным. Какой стиль выбрать? Размышления не приводили меня к ясному решению. Мои мысли путались. Плеть, но я могу обжечь все вокруг. Меч, зачем заморачиваться? Или вернуться к старому доброму шару? Кажется, придется придерживаться этого. Визуализируя в уме маленький огненный шар, собрал магию в руках. Огонь вспыхнул. И сразу же понял, это не то, что я привык. Молния стремилась наружу, а огонь, ну, он был как будто задумчив. Медленный, но стойкий. Пульсация огненного шара была медлительной и постоянной. Понял, что огонь должен разгореться сильнее. Но, как всегда, не чувствовал ни тепла, ни ожогов на своей коже. Даже моя одежда осталась нетронутой. Пытался я туда-сюда сдвинуть огонь всей своей силой. Но он двигался как угнетенный, подчиняясь только моей воле. Это заставило меня задуматься. Собрав все силы, метнул огненный шар так быстро и далеко как мог, направляя руками. Он взмыл в воздух, словно звезда, и исчез вдали. Я чувствовал, как он разлетается, не взорвавшись. Это было чуть дальше 100 метров. Может быть, это свойственно только этому типу магии, но должен быть иной способ. Наверняка кто-то уже исследовал это в книгах. Полистал книгу, но читал я еще хуже, чем владел огнем. Отложил ее в сторону. Мне нужно что-то для дальнего боя. Чтобы сравнить, я создал непрерывный поток огня. Это было трудно удержать, и он бил всего несколько метров. Огонь угас, а трава замертво сгорела. В отличие от молнии, я мог подпитывать огонь быстро. Но это выжимало из меня все силы. И еще одна проблема. Огонь от руны не обжигал меня, но взрывы молнии задевали всех, включая меня. Может, дело в том, что огонь – это часть моей собственной магии. Еще одно доказательство того, что шары – необычное дело. Мне нужны эти волшебные книги. Я должен научиться лучше понимать магию. Жрец Радиане обещал отвезти в школу Ордена Перуна. Но скорее всего это будет после зимы. Если мы переживем ее, конечно же, ощутил удовлетворение, когда мои выводы оказались верными. Не желая никому навредить, я провел оставшееся время на чувстве потока через руну. С каждым разом делать это становилось легче. Закат напомнил, что пора на ужин. Уловил взгляд кого-то, наблюдающего за мной, но притворился, что не заметил. Видимо, в этой дыре нашлась моя фанатка. Или, что еще хуже, враг. Буду осторожно пробираться обратно в деревню. Глава 22. Тревожные вести. Вернувшись в деревню, увидел, как жители суетошились с едой и напитками. Они праздновали успешное завершение задания. Мои друзья за столом оставили для меня место. Дана разговаривала с Радианом через стол, а Добрыня сидел рядом с ними. Решил не вмешиваться и занял свое место. Дана улыбнулась, когда заметила мое возвращение. «Как прошло?» – спросила она. «Думаю, у меня получается лучше», – ответил я. Дана кивнула, как бы говоря «да ладно», и снова погрузилась в свою тарелку. Еда была обычной, но мне было пофиг. Мои мозги работали над более важными делами, теми, что могли определить не только судьбу деревни, но и мою собственную. Подвис в своих мыслях, а Дана вдруг толкнула меня локтем. Понял, что хотят моего внимания. Немного задумался, встрепенулся я. Оказалось, Добрыня хотел обсудить что-то со мной. «Государь, мы обсуждали оружие, доспехи и так далее. Интересно, есть ли у вас еще идеи? Судя по картам, у нас недостаточно информации о местности». «И что?» – моргнул Добрыня. «Знание местности – это важно. От этого зависит все», – проворчал я. После недолгой паузы я добавил, нам нужны парни, которые знают местность, как свои 5 пальцев. Надо отправить их на перевал, следить за движухой. Возможно, враги пошлют своих разведчиков. Надо быть начеку. Есть у нас быстрые животные, лошади, кивнул Добрыня, щелкая зубами. Сколько? 10 свободны от перевозки камней. Пытались спасти больше, но осталось немного. 10 должно хватить. После ужина собери балбесов и дай им инструкции. Завтра они поедут на разведку. План был налажен, больше нечего было обсуждать. Мы мирно закончили ужин. После этого я отвалил в свою комнату, запер двери и окна перед сном. Не хочу, чтобы наблюдатели застали меня врасплох. Проснулся от первых лучей солнца, светящих мне прямо в глаза. Я лежал на кровати, и мое правое предплечье немного онемело. Когда вытянулся, то почувствовал тепло от кровати, хотя оно уже начинало исчезать. Кто спал рядом со мной? Дана, проверил двери и окна, все закрыто, как вчера. Как она, чертовка, смогла пробраться сюда, не разбудив меня? Снаружи слышалась долбежка, кто-то работал. В такую рань, все уже заняты своими делами. Вышел на улицу, а там Добрыня возле груды досок. Что тут у нас? Спросил, подходя к нему. Вроде, все хорошо, проговорил он. Стена каменная, заметно. Да, северная стена вроде как почти готова, а остальное еще допиливается. За первый день неплохо так, считаю. Я кивнул согласием. Ты всегда на высоте. Сколько метров будут стены? Спросил я. Сначала немножко выше головы, а там, если выживем, можно будет и побольше сделать, пояснил Добрыня. Отлично, надо все делать поскорее. Думаете, они скоро нападут? Встревоженно спросил он. Может быть, согласился я. Обменявшись взглядами, я осмотрел стену. Крепкая, как мне кажется, толкнул ногой. Надеюсь, хватит, чтобы отбить нападение карликов. А что касается людей, кто его знает? Ты можешь десяток подставок из дерева смастерить, лучникам за стеной пригодится, предложил я. Да без проблем, мигом ответил он и начал давать указания работникам. Разведка на север еще не ушла, спросил я. Еще никого не видели, ответил мне рядом стоящий мужик. Ну и отлично, я повернулся к центру поселка на шум копыт. Мне кажется, они уже близко. Издалека доносился цокот лошадей по грязи на дороге. Двое, мужчина и женщина, остановились рядом со мной. «Мы почти готовы к отправлению», — сказал мужчина. «Это не должно быть слишком сложно. Северная группа, вы не должны быть замечены при любых обстоятельствах. Если они заподозрят, что мы стали более организованными, нападут всем, что имеется». Я взглянул на север через стену. Гора выглядела красиво в утренних лучах. Важно было то, что я не мог видеть подножия. Ладно, просто доберитесь до того гребня, а потом возвращайтесь. Я знаю, что делаю, ответил мужчина. Женщина на второй лошади продолжала нервничать. Что ж, тогда не буду вас задерживать. Удачи вам обоим. Они оба кивнули и направились к горе. Добрыня подошел ко мне. Я думаю, что это отличная идея, сказал я ему. Если не получится, ну, лучше продолжить работать. Он кивнул и проследил за несколькими рабочими, которые несли большой камень на стену. Эй, дуболомы, класть-то надо туда, а не сюда. Если стену опрокинете, я ее не буду перестраивать, крикнул он и понесся к тем, кто ломился с глыбой. Воспользовавшись этим, я пошел дальше по деревне. Я и Радиане только что закончили тренировку на мечах. Теперь дайте мне взглянуть на этот клинок. Я разочарованно надулся, но протянул ему клинок. У вас лучше с фехтованием, сказал Радиане, рассматривая меч моего отца. Но вы используете его, как дубинку, разрушая лезвие, вздохнул он, показывая зазубрины. Это оружие нужно затачивать. Можем ли мы сделать это сейчас? Нетерпеливо спросил я. Конечно, откликнулся он, все еще разглядывая повреждения. В замке есть точильный камень. Можем сходить прямо сейчас. Во дворе я мог наблюдать за искрами, которые летели каждый раз, когда Радиане прижимал клинок к точильному камню. Всегда точите равномерно, под углом 30 градусов с одной стороны, объяснял он, не отрываясь от работы. Потом намажем его хорошим маслом. Все мечи такие капризные, спросил я. Большинство, если к ним хреново относиться. А что насчет клинка рассвета? Этот меч был легендарным. Рюрик подарил его ордену золотых плащей. Все знали про него. Он сделан из мокрой стали, он другой, объяснил Радиане, останавливаясь, чтобы проверить остроту лезвия. Как? Ну, у демонов свои секреты в обработке металла, фыркнул он, бросив мимолетный взгляд на Дану. Она осматривала стену, которую только что отремонтировали. Может быть, она что-то знает по этому поводу? Думаешь, она может знать, как его сделать? Может быть, можно спросить ее, ответил Радиане. Рецепт пропал, что ли? Я поднял бровь, сверкая взглядом на жреца, который точил меч. Не знаю я никакого секрета. Может, дело в том, как он плавится, или в элементе, что нам неизвестен. Он пожал плечами и встал. Много таких мечей осталось, осколок льда, наверное, у князя Владимира. Наверняка еще где-то завалялся. Что, решили себе подобное завести? Радионе насмешливо ухмыльнулся. Черт возьми, почему бы и нет, жадно ответил я. Я полагаю, могли бы украсть один, пошутил жрец. На самом деле, это неплохая идея. Ха-ха, но это будет нелегко, верно? Расхохотался я с улыбкой на лице. Затем я пошел к стене, чтобы узнать у Даны. Она перестала таращиться на стену, и я вмиг схватил ее, прежде чем она растворилась в воздухе. Очень любила она такие фокусы. «Что ты ищешь, Ярослав?» — спросила она своим певучим голосом. «Мы обсуждали различные планы», — начал я, оглядываясь вокруг женщины в капюшоне. «Ты будешь защищать перевал», — сказала Дана, прежде чем я успел закончить. «В принципе, да. Если до этого дойдет, есть ли время построить каменную стену?» Я посмотрел на свой пояс с мечом. «Да, успеем. Ну еще, возможно, мне нужен особый меч. Что с ним не так?» — спросила Дана с нейтральным выражением. «Ничего. Ну, старик немного подправил. Мы починили это, но все же, нужен клинок получше», — сказала Дана, гипнотически глядя мне в глаза. «Морозные или огненные клинки?» — пробубнил я. «Слышал, их урон больше». Дана перекрестила руки на груди. «Сталь чуди на высоте, Ярослав. Именно то, что я и имею в виду, малышка». Дана изогнулась от слова «малышка». «Где ты собираешься его достать?» «Надеялся, что у тебя есть идеи. Ведь ты из этого народа, верно?» «Ты хочешь сказать?» Она задохнулась. «Это было внутренним секретом гильдии. Тебе нужен мастер из чуди. Есть кто-нибудь еще в округе в наши дни?» — спросил я. «Остались совсем немногие после войны. И, я думаю, они все уже в могилах». Дана ничего не сказала. Я разочарованно причмокнул губами, задумавшись. «Есть ли дети, которые могли бы передать секреты? Может быть, какой-нибудь забытый текст с инструкциями?» Осмотревшись, заметил, что Элов возвращался с охоты немного прихрамывая. За ним шел еще один пират, также потрепанный. Они везли тушу оленя на телеге с лошадью. «Вау!» — проговорил я впечатленно. «Это довольно кровавая находка». Алов кивнул с довольным видом. «Все же была польза от этих бывших пиратов. Капитан императорской стражи носил клинок рассвета», — прошептала Дана затравленно. «Храбрый Виллианрус». «Кто?» — не понял я. «Рюрик снял его с мертвеца», — пояснила она. «Прямо с его трупа». Я отступил на шаг. «Ну извини», — невозмутимо произнес я. Дана пожала плечами. «Это в прошлом. Ты слышала эту историю? Там есть все истории, Ярослав», — ответила Дана. «Да, ты упоминала это раньше», — сказал я. «Есть ли еще? Многие клинки из имперской стали украли таким же образом», — объяснила Дана. «Те, у кого они есть, не расстанутся с ними добровольно». Ее последние слова звучали как предупреждение. Я вздохнул, понимая, что спорить бесполезно. Живот заурчал, напоминая мне о том, что пора бы перекусить. Дана удивительно улыбнулась в ответ. «Ты сказала, что большинство?» — спросил я, зная, что ответ будет неутешителен. «Да, именно так я и сказала», — отозвалась Дана, и ее улыбка исчезла. «А где остальные?» — спросил я, не дожидаясь чудес. Дана повернула голову на юг. Удивительно, что она так быстро сориентировалась. «Они все еще там, где их оставили», — сказала она, словно это было само собой разумеющееся. «И никто не ищет?» Я пристально посмотрел на нее, уже забыв о своем животе, который, казалось, уже голосил. «Ну конечно, ищут», — отрывисто ответила Дана. «Подожди, они не на проклятых землях?» Мои глаза расширились от удивления. «Точно так», — Дана медленно кивнула. «Дана», — я попытался подавить возмущение в голосе, — «никто же туда не суется. Да многие каждый год туда ходят, ища сокровища и древние артефакты», — сухо ответила Дана. «Они ходят, так рынок бы затопило артефактами». Я вспомнил про черный рынок, где продавали магические штучки. Дана равнодушно пожала плечами. «Почти никто не возвращается. Некоторые все же возвращаются», — сказал я, и вынул из ножен меч. «А как насчет этого? Это не сталь чуди, как вы ее называете, Ярослав». Дана указал на черное лезвие, словно оно обладало собственной волей. «Его создал не кузнец. Остерегайся его влияния». «Кто его создал?» — Дана ответила. «Я не могу сказать. Это невозможно объяснить. Он был создан колдуном с помощью темной магии. В качестве подарка. Последним его обладателем был император Рейн». Я разочарованно фыркнул. Мне было трудно понять, что она говорит. Ее слова путали мои мысли. Значит, никто не знает, что за колдун. Единственное, что я понял из ее речи. Дана подняла бровь. Я только что сказала тебе. Да, я понял. Ты не знаешь, кто это. Дана тихо усмехнулась. Это было прекрасное звучание. Нет, это не так, ответила она на древнем языке. Тогда, кто это был? Спросил я, сбитый с толку и сжимая рукоять меча. Это Харон-заклинатель. Я уставился на нее в оцепенении. Дана посмотрела на меч и разочарованно вздохнула. Это не поможет понять, сказала она, словно преподаватель на лекции по квантовой физике. Ты должен приказать ему. Попроси, и он подчинится. Кем был этот Харон-заклинатель? Спросил я, все еще сбитый с толку. Древним некромантом. На этот раз я прекрасно ее понял. Этот клинок был сделан учителем Черного Воронара, сказала она. Холодный озноб пробежал по моей спине, когда она произнесла имя этого древнего некроманта. Я кое-что слышал об этой древней истории, которая уходила вглубь веков. А я то думал, что этот меч – просто фамильная реликвия. Я повернулся, чтобы уйти, как услышал топот лошадей. Солнце уже достигало зенита. Кажется, времени прошло больше, чем я предполагал. Пара разведчиков припархала и остановилась возле кузницы. Они не были теми, кто ушел на север. У нас есть карта южной части, бросил один из них. Скачите в главный зал. Там подождем остальных и все обсудим, ответил я. Они кивнули и поскакали к центральной площади. Когда два отряда собрались, я заметил, что пара с севера не явилась. Это меня насторожило. Но у других были свои карты. Они лежали на столе, но я не мог разглядеть деталей. Что там на западе, ребятки? Решил я начать со второй поры. Двое разведчиков шагнули вперед. На западе не то, чтобы особо весело, пробурчал один из них, пихая палец в свои грязные зубы. Поле да дорога, куда глаза глядят, и чудища всякие. Вепри, волки серые и белые, всякая дрянь. Информации было не слишком много, но больше разведчик сказать не мог. Тогда проверим юг, решил я. Почти те же монстры. Густой непролазный лес. Мы заметили следы браконьерства. Много мертвых туш животных. Не похоже, что это дело рук человека. Разведчик начал рыться в сумке. Мой взгляд скользнул к Дане. Она казалась абсолютно безразличной, реагируя только на мои движения. Понятно, хрипло выдавил я. Разведчик вытащил стрелу. Она выглядела так же грубо, как его морда. На хвосте стрелы вяло мотылялись красные перья. Эти стрелы мы выковырили из туш животных, хрюкнул он. Мое сердце перестало биться. Радиане, словно читая мои мысли, заметался. КХММ, неужели знакомое оперение? Стрелы песоголовых, вырвалось у меня. Мысль о том, что враги могли обойти нас и были где-то рядом, ужасала. Разведчик был потрясен этой новостью. Я же думал, что они не собираются большими группами. Мне пришлось первым нарушить молчание. И ты ни одного из них не заметил, когда был на месте. Разведчик покачал головой. Ну ладно, похоже, юг нам лучше обходить стороной. Остальные кивнули, пока Радиане продолжал мрачно пялиться. Старая столица там, Радиане крякнул, показывая в южном направлении. Я махнул рукой, позволяя ему продолжить. 2-3 дня пути к югу. Когда-то это был крупный город, народу там хватало. Каменные стены, поля, заброшенные тоннели и проходы. Не удивлюсь, если там до сих пор что-то сокрыто. Мы еще слишком маленькие для таких экспедиций, но хорошо знать, ответил я, затем кивнул разведчикам. Ну что, можете идти. Подождите, барин, встрял разведчик. Далеко отсюда, примерно день пути на юго-запад, есть озеро. Мы видели там какое-то свечение и чудные столбы. Разведчик протянул еще один лист бумаги. Должен сказать, у этого деревенщины был талант художника. Кроме нарисованного озера, меня заинтересовали столбы. Они выглядели так, будто сложены из плохо подогнанных плит. Вероятно, эти столбы были несколько сотен метров в высоту. Интересно, кто же их построил и из чего они сделаны? Ну и кто они? Спросил я, поднимая бровь в ожидании хоть какого-то ответа. Разведчик растерялся, словно я спрашивал его о мудрости вселенной, а не о паре непонятных столбов. Все взгляды обратились на Радиана. Он пожал плечами. Не знаю, я жрец, а не строитель. Вам нужно спросить Добрыню. Он разбирается в рудах и камнях. Конечно, Добрыни рядом не оказалось. Хорошо, а что еще вы заметили? Ничего нового. Есть дорога, ведущая немного к востоку от юга. Возможно, это дорога в Новгород. Спасибо всем. Отдохните и поешьте. Нам предстоит выполнить много работы по оставшейся части. Разведчики быстро удалились, а я остался с Радианом и Даной. Пара мутантов там, пара сям, рассмеялся я, складывая карты. Не было никаких причин для переживаний, кроме письеглавов на юге. Но они были последние из моих забот. Разведчики с севера еще не вернулись. Начинало уже задалбывать это ожидание. Я дал деревне всего несколько дней на подготовку. Оружие у них, конечно, как у зайца перед медведем, а брони, ни черта. Я знал, что, если разведка спровоцирует вторжение, то жители не продержатся долго. Неужели я переоценил свои возможности и обрек всех на забвение? Мой мозг так и бил тревогу в барабан, не давая мне даже глазом моргнуть. И внезапно слышу, топ-топ-топ, как будто кто-то нахрен по полю ломится. Возвращаются, наконец-то. Я почти успокоился, но один взгляд возродил мои опасения. Лошадь приближалась. Не так я представлял себе эту встречу. Она была покрыта кровью, порезами и ранами. Ее дыхание было затрудненным, а бег – неровным из-за хромоты. Мужчина был весь в крови, порезах, будто его нарезали на кубики и собрали обратно как пазл. Лошадь прошла так далеко, как смогла. В итоге усталость взяла свое. Ее передние ноги подогнулись, и она упала вперед. Всадник, к счастью, отлетел в сторону. Я ринулся вперед. Жители деревни бросились на помощь человеку и животному. Я первым подошел к мужчине, положил ему руку на грудь и использовал руну. Исцеление ран потребляло много маны. «Что случилось?» – спросил я обеспокоенно, вглядываясь в лицо лежащего передо мной. «Мы доскакали до третьего хребта перед горой», – говорил он, с трудом переводя дыхание. «Там были они, желтые карлики». Я решил уточнить, о ком он говорит. Мужик отрицательно замотал головой. «Нет, это были люди, варяги с севера. Проклятие, только их тут не хватало», – выругался я. «Против карликов наши стены были хороши, но против людей они не так высоки». Разведчик хотел достать что-то из своей сумки, но фермер с бородой успел его опередить и сунул мне карту. Шпионы врагов скрывались у подножия гор. Мы пытались остановить их, прежде чем они вернутся. Они быстры. Мы добрались до последнего хребта, и там увидели сотни людей. Они готовились к чему-то, а дальше из укрытий вышли еще люди. Они схватили Ольгу, и я поскакал так быстро, как только мог. «Они убили ее?» – спросила Дана, начиная гладить мужчину по голове, чтобы утешить его. Он лишь качал головой. «Они ударили ее камнем из пращи по голове, и она упала. Они утащили ее, пока я пытался ее защитить». Мужчина замолчал, его охватил шок и адреналин. Он пытался что-то сказать, но выходила лишь неразборчивая чушь. Я обернулся к Добрыне. «Найди Радиана, скажи ему, что вот-вот начнется атака. Пусть лучники лезут на стену, а всех баб и детей пусть в какую-нибудь лабазину прячут. Враги уже идут сюда». Помимо этого меня беспокоило лишь одно. Разведчик сообщил, что там были варяги-северяне. Но где тогда желтые карлики? Пусть сохранят нас боги, если они решат атаковать вместе. Глава 23. Оборона новой славы. «Блин, поторопись, народ!» – рычал Добрыня на весь район. «Эти чертовы варяги могут напасть в любую минуту. Стена должна быть уже готова». Местные жители, слыша такую хрень, в панике побежали суетиться. Слух о предстоящем нашествии разнесся по деревне быстрее, чем чума. И все эти местные, вместо того чтобы прятаться, выскочили на помощь. В итоге у нас собралась приличная армия крестьян, готовых к бойне. И это, конечно же, радовало. Я с Даной стоял возле северной стены, глядя на хрен знает что. В моей голове крутились одни негативные мысли. «Надеюсь, у нас тут не только дубинки и камни. А чё, кстати, с той разведчицей Ольгой стало? Но сейчас не время для философствования. Надо двигаться вперед. Что-то с тобой не так», — заметила Дана, перебивая мои мысли. Я попытался сделать вид, что все окей, и поднял руки, чтобы проверить свое лицо. Похоже, я выглядел просто потрясающе. Но меня посещала мысль, не первый ли это раз, когда я такой. Просто думаю, сколько всего навалилось сразу. Ну, хрен с этим, рано или поздно такое случается. Дана пожала плечами и опять обратила взгляд на север. Я знал, что они припрутся. Вопрос только в том, когда. Пока я просто распределял задачи и надеялся, что они выполнены. Возможно, это не лучший способ руководить. Посмотрев на горизонт, я все еще ничего не видел. С тяжелым вздохом спрыгнул со стены и направился к куче камней. Я не из тех начальников, которые боятся замарать руки работой. Другие жители деревни нахмурились, Когда я подошел, чем могу помочь? Спросил я, вызвав их удивление. Они обменялись взглядами. Один из них собирался что-то сказать, но я перебил его. Они еще не пришли, и мы все в одной команде. К тому же, немного размяться всегда полезно. Тогда хорошо, государь, давайте поднимем этот край. Жители деревни подняли особенно большой камень, чтобы заделать брешь. Я схватил его за бок, и мы вместе подняли его. Камень оказался легче, чем я думал, но все равно неприятно тяжелым. Притараканили мы его на место, сопя и пыхтя как убитые. Дана тоже присоединилась, таская с собой мелкий щебень. Процесс продолжался до тех пор, пока мы не принесли десяток камней. К тому времени солнце оказалось уже высоко в небе. Стена выглядела гораздо надежнее. Она стояла теперь не только выше, но и толще, чтобы выдержать удар. Она еще не ограждала деревню полностью, но это был гребаный результат. Мои пальцы покраснели, а мышцы протестовали от усталости. Несмотря на это, я чувствовал удовлетворение от проделанной работы. По крайней мере, я видел, что остальные тоже вымотаны до дыр. Стройка закончена, народ. Ну и хрен с ней, мы сделали свое дело, пора отдыхать, буркнул я, потирая взмокшее лицо. Весь день на этой чертовой стене, и кто-то все еще хочет продолжать. Да пусть сдохнут. Снова взобравшись на стену, оглядел горизонт. Солнце припекало уже достаточно сильно. Чувствовал, как пот стекает с меня крупными каплями. Мое лицо и тело покраснели от жары, и жажда охватила меня. Ко мне подползла Дана, задыхаясь как старый паровоз. Вид у нее был такой, будто только что выскочила из кипятка. «Есть кто-нибудь?» – пробубнила она. «Нет, отправим кого-то на разведку, а я пойду за водой», – ответил ей. «Чувствую, как меня что-то толкает», – оборачиваюсь. Добрыня притащил 3 кувшина воды, будто мы тут в пустыне затерялись. Никто не спрашивал, для кого это. Мы просто взяли кувшины и начали жадно пить, как будто стояли на грани смерти. Сделал несколько глотков воды, прежде чем остановиться. Дана продолжала пить, как полковая лошадь, пока кувшин не опустел. «Все в порядке, я вижу», — сказала она, когда закончила. «Да», — согласился я, — «уже давно не работал так физически. Спасибо за помощь», — Добрыня кивнул. «Это полезно для тела и ума. Теперь нам остается только ждать. Ты все еще собираешься сражаться?» — спросил я. Добрыня покачал головой и скрестил руки на груди. «Я уже говорил, что защищу свой дом и нашу деревню». Я одобрительно кивнул. «Тогда давай немного отдохнем». Затем я обратился к Дане. «Пойди, найди теник и отдохни. У меня есть дела, потом вернусь». Дана кивнула, и мы разошлись. Лучники и остальные пытались отдохнуть, как кошки, плюхнувшиеся в тени, и даже не волновались, что могут быть на грани истребления. Ожидание, как всегда, было настоящим кошмаром. Я выделил несколько человек для дозорной службы. 2 разведчиков согласились остаться на гребне, чтобы дать сигнал об угрозе. Мы решили взять небольшой отдых в тени, которую давали развалины зданий. Жара еще даже не думала об ослаблении, а атмосфера ожидания лишь усиливала напряжение. Похоже, что бабье лето в самом разгаре. Дана притулилась ко мне, прижимая голову к моему плечу. Она легонько похрапывала, слегка раскрыв рот, из которого текла слюна. Я обернулся к ней, и она прижалась носом к моему плечу. На данный момент она выглядела красиво, с каким-то диким очарованием. Я аккуратно сдвинул ее распущенные волосы с лица. Ее кожа все еще была немного липкой от пота. Мои мысли вернулись к ее лицу. Я бы хотел видеть ее с более ухоженной прической, чем та, что она сделала сама. Возможно, это будут плетеные косы, спускающиеся по спине. И я представил, это будет прекрасно.